Глава 21. Сандра и Боуз. Эриэл расхаживала по своему номеру, сама не своя от волнения. Она рвалась отправиться искать Орина, но Боуз уговорил ее подождать и сначала объяснить, что стряслось. Сандра сидела на незастеленной постели, внимательно слушала и помалкивала. «Вы ходили обедать», — начал Боуз. «Да, в кафе. Ели гамбургеры. Какая вам разница, что мы ели?» «Как Орин себя чувствовал сегодня утром?» «Неплохо, если вспомнить, что вчера он был совсем не в себе». «Значит, он был в хорошем состоянии. О чем вы разговаривали?» «Больше о том, что было после его отъезда из Рейли. Как он приехал в Хьюстон и пошел работать к этому Файндли. Я спросила, зачем ему вообще приспичило бросить дом? Может, я что-то делала не так, может, ему было плохо?» Он сказал, что нет, все было хорошо, ему совестно, что он меня заставил за него переживать. Сказал, что у него было чувство, будто в Хьюстоне его ждет важное дело. «Что за дело?» «Я тоже об этом спрашивала, но он так и не ответил. Я не приставала, решила, что все уже позади, что мы едем домой, так я думала». «Что еще вы обсуждали?» «Погоду, эту проклятую жару. В Рейли тоже печет, но до Техаса нам далеко. Если честно, не пойму, как вы здесь вообще живете?» «Больше ничего, мы пока болтали. Орин держал на коленях эти свои дурацкие тетрадки, те, которые вы ему вчера вернули». «Он говорил что-нибудь о них?» «Показал мне утром пару страничек, но очень уж робел при этом. Некоторые слова там не знакомы ни ему, ни мне. Спрашиваю его, это ты написал?» «Вроде того», — отвечает. «Я спрашиваю, как это? Ты держал ручку, которая все это выводила? Или не ты?» «Я», — говорит. «Кто-нибудь был рядом с тобой?» «Нет никого. Выходит, говорю, ты написал, в конце концов?» Он говорит, «это просто история». «Не пойму, почему ему так дороги эти бумажки? Может, это как-то связано с его бегством из дому?» «Не знаю», — протянул Боуз. «Что было дальше, после обеда?» «Он попросил у меня немного карманных денег на прогулке». «На прогулке?» «Так мы это называли в Рейли. Он брался за любую работу, чтобы помочь платить задом. Но своих денег никогда не имел. Вот я и давала ему по субботам мелочь. Купить себе что-нибудь в магазине, сходить в местный бассейн, перекусить в Макдоналдс. Он не любил уходить с пустыми карманами». Эриэл перестала бегать по номеру и тряхнула головой. «Я дала ему $40, чтобы сделать ему приятное. Не думала я, что он с ними сбежит. Что такое $40 в этаком городе? После обеда мы вернулись сюда, ждать вас. Он и говорит, схожу, мол, в холл, разменяю деньги, куплю баночку колы. Я хотела дать ему мелочь, а он говорит, нет». «Деньги ты мне уже дала, надо их разменять». Проходит минут 20, а его все нет. Иду его искать. У автомата с колой его нет. В холле тоже. Дежурный администратор сказал, что он видел Орина на шоссе, на автобусной остановке. «В какую сторону он уехал?» — спросил Боуз. «Вы можете спросить об этом администратора». «Орин был на остановке один?» «Администратор не говорил, что там был кто-то еще?» Сандра дождалась, пока Боуз вытянет из Эриэл все сведения, какие та могла сообщить, потом вмешалась. «У меня тоже есть пара вопросов, если вы не против». Боуз удивленно посмотрел на нее. Эриэл со вздохом кивнула. «В последний раз вы говорили, что Орин мухи не обидит, помните?» Эриэл поджала губы. «Помню. А как же?» «Он подрался с санитаром, который пытался его задержать, когда он решил сбежать из приюта. Вранье!» «Возможно. Только у санитара на следующий день была перевязана рука. И он утверждал, что Орин его укусил. Я не верю ничему, что болтают эти люди. Вы, кажется, говорили, что ушли с этой работы». «Да? Я там больше не работаю, просто хотела уточнить». Эриэл дошла до стены и вернулась. Любой не без греха, доктор Коул. Но Орин и впрямь тихоня. Возможно, я немного преувеличила в нашем прошлом разговоре. Но ведь вы работали там, где его заперли, и я боялась ему навредить. Преувеличили что? Когда Орин рос, ему несколько раз приходилось драться. Его трудно разозлить, и драки ему не по душе. Но это не значит, что он ангел. Соседские ребята его бывало донимали, обзывали и все такое. Чаще он убегал. Но пару раз расходился. Сандра с Боузом переглянулись. «Часто это происходило?» — спросил Боуз. «Даже не знаю. Раз-два в год, когда он был подростком». «Это серьезно? Ему доставалось или его противникам тоже?» «Нет». «Все, что вы расскажете, может помочь нам найти его». «Не пойму, как...» — она помялась. «Ладно». Однажды он так врезал сынку Льюисонов, что парню зашивали бровь. Но чаще это были просто мальчишеские потасовки. Могли подбить глаз или два. Иногда сильнее доставалось Оррину, иногда другим. Но он после этого всегда переживал. «Большое спасибо», — сказал Боус. «Припомните, о чем еще говорил Оррин сегодня утром. Даже если это казалось вам полной ерундой». «Я же сказала только о погоде». В кафе он внимательно слушал сводку погоды по радио. Вечером обещали ливень. Он повеселел. «Сегодня вечером», — говорит. «Наконец-то!» «Как вы думаете, что он имел в виду?» «Он всегда любил грозу, гром, молнию, все такое». Боус уговорил Эриэл остаться в номере, чтобы ему не пришлось искать сразу двоих. Эриэл к этому времени более-менее успокоилась и согласилась с ним. «Только обязательно мне позвоните, как только что-то узнаете». «Позвоню, даже если ничего не узнаю». В холле мотеля Боус перекинулся парой фраз с дежурным администратором. Тот подтвердил, что видел Оррина на остановке автобуса, идущего к центру, но не заметил, сел он в автобус или нет. Худой парнишка в драных джинсах и желтой футболке, стоявший на обочине на солнечной стороне. На таком солнцепеке недолго получите солнечный удар. Автобус ведь ходит редко, раз в 45 минут. «Что теперь?» — спросила Сандра Боуза, когда он отошел от стойки. «Сейчас решим. Хочешь остаться с Эриэл?» «Не хочу. Мы можем заглянуть в пару мест». «Ты хочешь сказать, что знаешь, куда он поехал?» «Догадываюсь», — ответил Боуз.